Глава третья. В небольшой городок въехали уже ближе к вечеру. На этот раз никакой гостиницы не было, только побитая жизнью трехкомнатная квартира, которая принадлежала директору школы. Катя содрогнулась при виде продавленной кровати в отведенной ей комнате. Из-под нее как раз выбрался большой рыжий таракан. Он быстро пересек пространство и скрылся под шкафом. Но, по крайней мере, на краю кровати лежало аккуратно сложенное, чистое и выглаженное постельное белье и полотенце, и можно было принять душ, что, как выяснилось позже, оказалось просто бесценно. Наутро Николай ждал их уже в другой машине, старой, но еще крепкой буханке, забитой коробками. «Это вам пропитание», — радостно сообщил он. «На всякий пожарный случай». «Но какой еще случай?» — не поняла Катя, но машина уже тронулась, и их так затрясло, что разговор пришлось отложить до лучших времен. Ехали еще часа два по совершенно ужасным дорогам. Когда покатили через тайгу, буханка поехала практически боком, и Катя была уверена, что они вот-вот перевернутся. Но Николай уверенно двигался дальше. Вскоре они выровнялись и выбрались на каменистый берег. «Фух!» — он устало отер лоб. «Непростая тут, конечно, дорога!» «Дорога? Это сильно сказано!» — буркнула Катя. На берегу реки их ждала лодка. Молчаливый штурман, которого Николай представил Юрием, помог перенести коробки, быстро погрузил вещи Кати и ее отца и жестом пригласил садиться. «А вы разве не едете?» — спросила Катя у Николая. «Нет, на обратном пути увидимся!» Он подмигнул ей и почему-то шепотом добавил. «Осторожнее, со скалами!» Катя не успела даже выказать своего недоумения. Николай сел в буханку, и спустя минуту машина скрылась в тайге. Поездка на лодке Катю не впечатлила. Она была старой и ржавой, мотор ревел раздражающе громко, в лицо летели брызги воды, но вокруг было красиво. По обеим сторонам неширокой реки был густой лес, из которого время от времени выглядывали тяжелые зеленые холмы и необычные светло-коричневые скалы, напоминающие прямоугольные башни. Катя решила, что Николай предупреждал ее от лазанья по ним, но кому это вообще могло прийти в голову? Скалы выглядели неприступными и хрупкими одновременно. Казалось, кто-то сделал их из гигантского конструктора. Пытаться залезть на них мог разве что безумец. Спустя около получаса на правом берегу показались редкие деревянные домики и человеческие фигурки. Лодка причалила. Трое мальчишек лет 8-10 тут же скатились вниз по крутому берегу. «Привет, Лен Юрьевна!» — затараторил один. «Это вы учителя привезли? А это кто?» Все трое вытаращенными глазами уставились на Катю. Ей стало неловко. Чего они так смотрят? Одета она вроде бы скромно, в джинсы и толстовку, хотя они деревенские еще скромнее. Несмотря на прохладную погоду, что-то около 20 градусов, все босиком в шортах и футболках. «Ребята, сбегайте, позовите кого-нибудь. Пусть помогут донести вещи», — сказала Елена. «Мы пока в школу пойдем». Мальчишки унеслись. Катя взяла сумку и рюкзак, хотя там не было ничего особенно ценного. Оставлять их на берегу и поручать незнакомым людям не хотелось. И потащилась за отцом и Еленой. Идти пришлось недолго. Каких-то 5 минут от реки. И вот она, школа. Единственное современное на вид здание, обитое панелями, среди в основном очень старых и потому мрачноватых деревянных домиков. У железных ворот школы, выкрашенных в зеленый цвет, Катя еще раз оглядела улицу и покосилась на отца. Знал ли он, куда они приедут? Но Сергей Васильевич выглядел совершенно спокойным и даже бодрым. «Вот настоящая деревня», — удовлетворенно проговорил он. «А школа-то какая?» «Недавно отремонтировали», — объяснила Елена с такой гордостью, будто ремонт был ее личным проектом. «Проходите, сейчас все покажу». «Может, сначала вещи закинем?» — пропыхтела Катя. Она не позволила отцу взять ни рюкзак, ни сумку. «Мы будем жить здесь, в школе», — сообщил Сергей Васильевич с ноткой смущения. Катя даже не нашлась, что ответить, но ее глаза метнули молнии. Знал и не сказал. «Как это — жить в школе? В классе? Спать на приставленных друг к другу партах или, может, на голом полу?» Все это так и просилось наружу, но гордость не позволила закатить ссору при Елене. «Мы постараемся сделать так, чтобы вы устроились как можно уютнее», — сказала та. «Уж постарайтесь. Знаете, сколько у папы один урок стоит?» Катя прикусила язык, но было поздно. От отца сразу повеяло холодком. «Ну все», — с тоской подумала Катя. «Теперь до вечера будет делать вид, что она не дочь, а просто девчонка, случайно прибившаяся к нему по пути». Елена выдавила улыбку, однако Кате показалось, что она оскорбилась. «Что ж, и то хлеб». «Конечно, знаю. И понимаю, как нам повезло. Да и вся деревня понимает. Сюда, пожалуйста». Внутри школа мало чем отличалась от школы Кати, только это была гораздо меньше. Всего один этаж, два крыла, череда кабинетов. Зато здесь были ярко расписаны стены. Почти каждое пространство, свободное от дверей, заполнили разные сюжеты. Там веселый старик гуляет по тайге, тут люди на оленьих упряжках мчатся через замерзшую реку. Но больше всего Кате понравилась молодая пара у Голубого озера, охотник и девушка в ослепительно-белом платье. Они держались за руки, над ними парил орел. Елена привела Катю и ее отца в спортивный зал. Катя подумала, что ее положат спать прямо здесь, но все оказалось иначе. Слева были две подсобки, на скорую руку переоборудованные в комнаты. Скудный спортивный инвентарь убрали, оставили только по стопке матов в углу, вместо кроватей. Еще втиснули по стулу и по парте, в качестве рабочих столов. «Конечно, вы можете работать в любом свободном классе», сказала Елена Сергею Васильевичу. «Или в учительской, или даже в директорском кабинете. Лев Константинович разрешил, я дам вам ключ. Это так, на всякий случай». «Отлично, спасибо». Сергей Васильевич умудрился дружелюбно улыбнуться. Катя не смогла. «Где здесь ванная?» — зыркнула она на Елену. «Ванной нет, к сожалению, но на кухне есть вода». «Мы можем воспользоваться ванной соседей?» — осторожно спросил Сергей Васильевич, для которого это тоже стало новостью. «Здесь ни у кого нет ванной», — Елена развела руками. «Милости прошу ко мне в дом в любое время, но у нас только бочка с водой и баня. Топлю раз в неделю». «Как вы живете вообще?» — взорвалась Катя. «Я не смогу так долго без душа!» «Успокойся, Катя, на худой конец можно набрать в таз воды из-под крана». «А еще многие купаются в реке», — подхватила Елена. Катя ошалела, перевела взгляд на отца. «Издеваются они, что ли? А туалет где?» «Туалет на улице, в углу двора». Это стало последней каплей. Катя отступила в глубину того, что на целых 3 недели должно было стать ее комнатой, и захлопнула дверь. После короткой паузы до нее донеслось удаляющееся. «Завтрак и обед здесь. Готовить будут все дни, кроме воскресенья. Что найдете в холодильнике, берите смело, можете готовить сами. Магазины работают не всегда, и выбора в них, честно говоря, особо нет. Закончатся запасы, говорите». Катя со стоном повалилась на гору матов. Во что отец ее втянул? Она и не знала, что где-то люди еще так живут, словно в прошлом веке, если не в позапрошлом. Нет ванной, туалет на улице. Фурменное издевательство. По сравнению со всем этим, перспектива провести месяц без интернета уже не так пугала. Катя была готова провести и 2 месяца без связи с миром, лишь бы дали душ с горячей водой и нормальный туалет. Пытаясь отвлечься, она машинально взяла телефон. Сигнал был, хотя и слабый. Сердце наполнилось надеждой, но подключиться к интернету не удалось. Катя глубоко вздохнула, надела наушники и погрузилась во французский язык. Что угодно, лишь бы не думать об отсутствии ванной комнаты.